Глава 10. Следом потянулись серые будни. Подвижек в расследовании не было. Народ ходил как в воду опущенный. Регулярные нагоняя от начальства ничего не давали. В понедельник работали по связям Микульчина и Герасимова. Эффект, как всегда, нулевой. Установили слежку за Нетребиным, хотя данное направление представлялось весьма сомнительным. В 17:00 и не минутой позже Нетребин покинул автобазу и на личной «Волге» отправился домой в Вишневый переулок. Жил он в доме переменной этажности, резко контрастирующем со стандартными советскими постройками. Загнал машину в гараж и отправился в дом, где проживал на третьем этаже. Чайкин позвонил из ближайшего автомата, доложил обстановку. Гараж заперт, вряд ли фигурант намылится куда-то еще. «Дом 4 по Вишневому переулку?» — удивился Чекалин. «Хороший дом. Построили 3 года назад по индивидуальному проекту для членов семей городского руководства. Не жирно ли? Даже для зама по снабжению крупного автопредприятия. Неплохо устроился человек. Походи еще немного, Борис. Убедись, что он дома и на базу. Нет у нас ресурсов шпионить за каждым жителем города». «Пустое это дело», — заключил Чекалин, бросая трубку. «У Нетребина рыльца в пушку, можно не сомневаться. Но прикрытие товарищ имеет, знается с кем-то из небожителей. Сомневаюсь, что нам нужен именно он. История с Людмилой вилами по воде, теперь не проверишь. Герасимова он мог убить. Но при чем здесь остальные, тем более Микульчин? Есть соображения, Болдин?» «Кончились», — честно признался Павел. «Но осталось убеждение, что все идет из старины глубокой, либо из не столь отдаленного прошлого. Почему мы ничего не знаем о Таманском и Боброве? Что они делали 20 лет назад? Участвовали ли в войне? По возрасту могли? Что мы знаем о семье Герасимовых, кроме того, что они переехали в Плиевск несколько лет назад? Долго ли жили в Приморье? Что было до того? Тот же военный период, сложное время послевоенного восстановления. Чего мы не знаем о Микульчине? Со мной все ясно, я тут неделю, но вы-то? Не говорю, что он замешан в чем-то темном. Ситуации масса. Кому он перешел дорогу? Что мог увидеть или услышать? Или старое дело вдруг аукнулось? Ты еще вспомни про утопленные фашистами документы в озере, проворчал Чекалин. Или историю с пропавшими туристами, совпавшую с ограблением Госбанка. Незачем вспоминать, еще не забыл. Разрабатывать надо эти вопросы. Вам лень, сам займусь. Война закончилась 4/4 назад, свидетели той поры среди нас. Со вторника начались дожди. Еще не проливные, но уже нудные. Тучи беспрерывно бороздили небо, регулярно из них что-то выливалось. Плащ с капюшоном и зонт стали обязательными атрибутами при передвижении по городу. Старый отечественный внедорожник оправдывал роль зонта не всегда. История с затопленным архивом оказалась не вымыслом. Во всяком случае, какие-то контейнеры солдаты Ваффен-СС сбрасывали в воду. Иван Игнатович Чирков уже в ту пору был немолод, работал сторожем на лодочной станции. Сейчас он благополучно доживал свой век на пенсии, выращивал капусту и имел прекрасную память. Это было во второй декаде сентября 1943 года. На востоке громыхала канонада, на юге и севере тоже. Красная армия подходила к Смоленску. У немцев творилась неразбериха, невзирая на их национальную страсть к порядку. Все боеспособные части отправлялись на восток под огонь советской артиллерии. В Плиевске оставались комендантская рота, эсэсовские вояки и перепуганная деморализованная полиция. С автотранспортом стряслась беда. Партизаны напали на автопарк, забросали бутылками, зажигательной смесью все оставшиеся грузовики. Каратели лютовали, расстреливали в отместку местных жителей. Иван Игнатьич караулил в ту ночь лодочную станцию. С ним были 2 рыбака и их жены. Чинили сети после недавнего шторма. Немцы нагрянули внезапно на гужевых повозках, что-то орали, изолировали всех находившихся на причале гражданских. Сторож спрятался в камнях, его искали, бегали по берегу, но не нашли. Иван Игнатьич видел из укрытия, как на середину Лебяжьего озера вышли три плоскодонки. Немцы спешили, ругались, сбрасывали в воду тяжелые контейнеры. Одна из лодок чуть не перевернулась. Глубина в том месте самая большая, десятки метров. И дно илистое, может небольшой катер засосать. Солдаты порожняком вернулись на берег, загремели выстрелы, потом тихо стало. Иван Игнатьич выбрался на причал, обнаружил четыре бездыханных тела, в том числе двух женщин. Эсэсовцы на пустых телегах вернулись в город. Сутки Чирков отсиживался в скалах на южном берегу. Потом пришли наши, город взяли почти без боя, немцы бежали, так что обернуться было некогда. Иван Игнатьич вернулся в частично сгоревший дом, через день поковылял в НКВД, честно рассказал всю историю. Мужика поблагодарили, дали подписать бумажку, чтоб помалкивал, и все. Он продолжал работать на лодочной станции, пока ее не ликвидировали, но не помнит, чтоб советские спецслужбы что-то извлекали со дна. То ли отнеслись несерьезно, то ли погиб тот капитан, бравший показания. А других осведомленных не было. Повторно в НКВД Чирков не пошел. Он свой долг выполнил. Вспоминать ту ночь себе дороже. Лет 10 рот не открывал. Потом одному рассказал, другому. История пошла, стала чем-то вроде легенды. «Ну ты гигант!» — покачал головой Чекалин. «Такую историю раскопал. И всего за пару часов. Может, ты убийцу найдешь?» «И какой нам барыш с этой историей?» — справедливо заметил Максимов. «Она илом заросла. Поднимай на здоровье, если оборудование найдешь. Чего людей-то убивать?» В 2 часа пополудни хоронили Микульчина и его супругу. Дождь сделал поблажку, ненадолго прервался. У гробов, выставленных рядом с домом, плакали люди. Сестра Микульчина, родственники Надежды. Коллеги стояли на ветру с каменными лицами. Из РОВД пришли многие. Константину Юрьевичу относились хорошо. Прибыли автобусы из автотранспортного предприятия, погрузили всех желающих. Люди перешептывались. Сестра Константина Юрьевича куда-то спрятала мальчонку. На траурной церемонии его не видели. Нервы парня берегли. Потерять в одночасье обоих родителей можно и свихнуться. Гробы опустили в землю, люди стояли с непокрытыми головами. Майор Ваншанин произнес несколько слов, но быстро закруглился, потупился. Остальные подавленно молчали, смотрели, как похмельные могильщики заваливают ямы землей. Пошла по кругу водка, шоколадные конфеты. От спиртного Болдин отказался, жевал батончик, отойдя в сторону. Мужики в фуфайках формировали лопатами могильные холмики. Церемония вытягивала душу. Усилился ветер, закапал дождик. Люди поодиночке и группами потянулись к центральной аллее кладбища. «Приходите на квартиру», — просила севшим голосом пожилая маленькая женщина. «Помянем Наденьку и Костю. Все уже готово. Мы вас ждем. Уж не описуйте, что не в кафе. Так получилось. У них все занято». Подошел Чайкин, поднял ворот плаща, стал мяться рядом. «Да уж, похороны. На поминки пойдем?» Закон жизни. Поминки посещались активнее, чем похороны. Можно выпить, поесть, а под конец даже посмеяться, если родственники усопшего не будут против. Павел неопределенно пожал плечами. Внезапно Чайкин изменился в лице. Он уставился Павлу за спину, взгляд его сделался напряженным, задумчивым. «Медленно поворотись, только не дергайся, как бы невзначай. Видишь даму за деревом? Скромная какая-то, не подходит, хотя и явно сюда». Павел медленно обернулся. Березовый околок на краю погоста выглядел нарядно. Могилы до него пока не дотянулись, березки весело бежали по пригорку, шелестела листва на ветру. Из-за дерева выглядывала женщина, смотрела, как люди покидают место захоронения. Она куталась в плащ, волосы прикрывал пышный берет. Женщина была не первой молодости, хотя и не сказать, что в годах. У нее было серое бесцветное лицо, тусклые глаза. Она почувствовала интерес к своей персоне, беспокойно отступила за дерево и вскоре растворилась за пеленой измороси. «Ну вот», — расстроенно забормотал Чайкин, — «я же говорил, не крутись так резко». «А в чем дело?» — не понял Болдин. «Женщина пришла на кладбище. Это не секретный ядерный объект. Любой может ходить и смотреть». «Сюда она пришла, не понял, что ли? Именно на похороны Константина Юрьевича. Но подойти не решается и стесняется чего-то, боится, как огня, что ее увидят и неправильно поймут. Или наоборот, правильно? Видел я ее уже, знакомое лицо. Совсем недавно видел. Как бы даже не сегодня или вчера. Точно вспомнил. Глаза оперативника зажглись. Похвально, подумал Болдин. Даже на похоронах не забываем о работе. И правильно, наверное. В Вишневом переулке, когда Нетребина пас. Он домой приехал, Волгу в гараж поставил и в подъезд зашел. Там автомат недалеко, я Чекалину позвонил, доложил, мол, так и так. Тот сказал задержаться ненадолго. В общем, пока курил неподалеку, эта особа из-за угла появилась и в подъезд вошла. Одарила меня таким ястребиным взглядом, дескать, что тут делают посторонние. Дама точно непростая, одета хорошо, не то что наши провинциальные кулемы. Видно, что привыкла людьми командовать. Я еще подумал, ну точно из горкома или горисполкома. Баб на ответственных постах у нас хватает. Да и домик такой, соответствующий. Простые смертные в нем не поселятся. В общем, проживает она в том же подъезде, что и Нетребин. Странно, согласись, вся такая надменная и неприступная. И вдруг приходит на похороны милиционера, мнется, прячется за деревьями. У нас же нет переизбытка версий. Пришлось согласиться. Немного странно. Не сказать, что в жизни такого не бывает, но все равно любопытно. Люди уходили с кладбища, растянулись вереницей. У могилы остались только сестра Микульчина Ольга, высокая дама крепкого телосложения со скорбно поджатыми губами, и пожилая пара, родители Надежды. Пенсионерка рыдала, опустилась на корточки рядом с двумя холмиками, стала перекладывать гвоздики. Мужчина присел рядом, обнял супругу за плечо. Ольга стояла на ветру, не шевелилась. Потом тяжело вздохнула, нагнулась, что-то сказала. Троица тоже двинулась домой. Шли тяжело, очень медленно. Павел подал знак озирающемуся Чекалину. Мол, уходите, не светитесь, есть дело. Вдвоем с Чайкиным они вышли на аллею, повернули в другую сторону. Несколько минут стояли за помпезным памятником. Могила принадлежала скоропостижно скончавшемуся 4 года назад председателю горисполкома Зябликову. Затем вернулись к могиле Микульчиных, тихо подошли сбоку, протиснулись между оградками. Незнакомка никуда не ушла. Она стояла у могилы Константина Юрьевича, погрузившись в оцепенение. Стало как-то неловко. Павел деликатно кашлянул. Женщина вздрогнула, резко обернулась. Ей было за 40, темноволосая, нос с горбинкой. Осанке позавидовал бы и строевой офицер. Лицо было серым, в покрасневших глазах блестели слезы. И вдруг произошла разительная перемена. Вместо того, чтобы смутиться, дама внезапно нахмурилась. Разбежались морщинки, румянец заиграл на серых щеках, лицо сделалось властным, неприступным, обозначился волевой подбородок, под которым не было ни капли жира. «В чем дело, товарищи?» Голос зазвенел, как натянутая струна. У нее был пристальный жгучий взгляд. Пару мгновений назад ее можно было назвать привлекательной. Теперь, так сказать, никто бы не рискнул. «Да, собственно, ни в чем, гражданка». Павел смутился. «Есть еще железные дамы в русских селениях». Но все же достал удостоверение. «Уголовный розыск, старший лейтенант Болдин. Мы расследуем обстоятельства гибели капитана Микульчина. Можете представиться?» «Еще чего?» Дама смерила офицера милиции вызывающим взглядом, пренебрежительно глянула на второго. «Почему я должна представляться? Я сделала что-то незаконное?» «Здесь может находиться любой человек. Дайте пройти». Она волновалась, даже стыдилась, но умело скрывала свои чувства под маской начальницы. Дама заторопилась, посмотрела на элегантные женские часы. Ей срочно понадобилось уйти. Павлу пришлось посторониться, она чуть не сбила его. Дама была крепкая, обладала физической силой. «Гражданка, мы имеем право знать, кто вы такая», — бросил ей вдогонку Болдин. «Вы не подчиняетесь законным требованиям работников милиции». «Да ничего вы не имеете», — огрызнулась женщина. «Идите к черту, товарищ Болдин! У вас еще хватает совести что-то предъявлять? Хотите задавать вопросы, вызывайте повесткой». «Вызывать кого?» Он было дернулся, чтобы догнать строптивую гражданку. Та явно задела честь советского милиционера, хотя и ситуация была щекотливой. Но перехватил выразительный взгляд Чайкина, оставь ее в покое. Смутился, почувствовал, как краснеют щеки. «Пусть уходит, не лезь к ней, чур нас. Могу проследить, если хочешь, узнаю, в какой квартире живет. Но знаешь, такое ощущение, что я видел ее не только вчера и сегодня. Я не специалист, конечно, по нашим руководителям, но где-то я ее точно видел». «Давай, Борис, держи ключ». Он сунул товарищу ключ от зажигания. «На поминки поедем, обойдемся без машины». «Есть ощущение, что подобные гражданки пешком не ходят. Замаешься бегать. Ты же умеешь водить машину?» «Умею». Борис кивнул, но без особой уверенности. Потом тихо засмеялся. «А если что, чего я жалеть эту развалюху?» На поминках было тяжело. Павел пригубил водки, пожевал пересоленную кутью. Все происходящее нещадно мотало нервы. Приглашенные потребляли, украдкой вели разговоры на отвлеченные темы. В какой-то момент накрыла мать Надежды. Старушку заколотили рыдания, подкосились ноги. Ее под руки увели в соседнее помещение, стали приводить в чувство. Таяло число гостей за столом. Обилию водки не удавалось разрядить гнетущую атмосферу. Под конец мероприятия прибыл Чайкин с загадочной физиономией. Сунул ключи, поставил в известность, что с машиной все в порядке, только, разворачиваясь в узком месте, зацепил крылом бетонную штуковину. Но повреждения несерьезные, небольшая вмятина. Их там и так не счесть. В самом деле, главное, не задавил никого. Разговаривали уже в отделе в 20:00 вечера. Никто не отправился домой после поминок. Пили мало, ели много. Можно и поработать. Не каждый день умирают начальники твоего отдела. Сидели с кислыми минами, дымили. В коридоре разорялся Ван Шенин, отчитывал нерадивого дежурного. Майор тоже вернулся на работу. За каким, спрашивается, дьяволом? К операм не заглядывал, но еще не вечер. «Излагай», — сказал Павел Чайкину, «а то молчишь, как утопленник. Особого приглашения ждешь». «Значит так», — Борис откашлялся, «Крушинская Мария Александровна, второй секретарь городского комитета партии». «Ух, ё!» — схватился за голову Максимов. «Спокойно, товарищи, ко дну пока не идем», — успокоил Борис. «Как узнал?» — спросил Болдин. «Сама призналась». В голосе оперативника угадывалось самодовольство. «Нет, я ее не допрашивал». «Она действительно пешком не ходит. Водит машину ВАЗ-2101 синего цвета. Совершенно, кстати, новую. Их недавно только начали выпускать на Волжском автозаводе. Назвали «Жигули». Я читал, что это копия «Фиата 124», который у них в Италии считается народным автомобилем». «Мы слушаем лекцию по отечественному автомобилестроению», — поморщился Чекалин. «И ничего не копия. Итальянский «Фиат» совсем другой. Как скажешь», — пожал плечами Чайкин. «А лекция об умении этой дамы найти свое место в жизни даже в глубокой провинции. У нее, очевидно, неплохие связи. В общем, она оставила машину на стоянке за домом, вошла в подъезд. Она действительно живет в этом доме. Я пошел за ней. Дверь, к счастью, не скрипучая. Дама была не в себе, очень расстроена, двигалась неуверенно. Но это и понятно. Довел я ее до квартиры на 3-м этаже, постоял внизу. Теперь к другим новостям». Чайкин свысока оглядел аудиторию. «Знаете, кто у нее муж?» «Нетребин», — усмехнулся Павел. «Ты знал», — разочарованно протянул Борис. «Не знал. Но видел бы ты свою загадочную физиономию». И так становится интересно. Фигурант Нетребин, явно имеющий отношение к мошенничеству на автобазе, и его начальственная супруга, льющая слезы на могиле нашего Микульчина. «Сумбур какой-то», — передернул плечами Максимов. «А как ты узнал, что она жена Нетребина?» «Вошла в квартиру. Он: что-то ты рано, дорогая. Обычно совсем поздно приходишь». Голос фигуранта, слава богу, я запомнил. «Голова разболелась», — оправдалась Крушинская. «Чувствую себя отвратительно. У нас есть таблетки от головной боли?» А она и впрямь ужасно выглядела. «А также могу поспорить, она не стала докладывать мужу о своей поездке на кладбище. Причина, думается, ясна, хотя все это как-то причудливо. Я поднялся к их двери, послушал, о чем они говорят. Нетребин прыгал вокруг супруги, сетовал, дескать, не бережешь тебя, дорогая, работаешь, не покладая рук, так можешь окончательно подорвать свое драгоценное здоровье». Укладывал ее на диван, что-то ворковал, обнаружил, что нет таблеток от головы, но аптека в соседнем доме, выскочил из квартиры, как пробка из шампанского, побежал полуодетый в аптеку. Я едва успел на верхнюю площадку запрыгнуть. Выждал чуток, пошел вниз, чтоб с Нетребиным не столкнуться, прошел мимо их двери и вниз. Слышу, за спиной дверь открывается. Почуяла, знать, или в глазок смотрела. Стоим такие, смотрим друг на дружку. Чайкин передернул плечами. Оба, наверное, стали краснее пожарной машины. Так и знала, говорит, что не отстанете, выслеживать будете. Надеюсь, хватит у вас деликатности не трепать эту историю на всех углах. Пусть, мол, твой давешний спутник, как там его, старший лейтенант Болдин, завтра в 8:30 утра подходит в центральный парк к памятнику Ленина. Вот с ним она поговорит. А я для нее ни рылом, ни возрастом не вышел. Ладно, мы не гордые. То есть без меня меня женили. — усмехнулся Болдин. — Хорошо, мы тоже не гордо исходим. — Осторожнее там, — проворчал Максимов. — Дама непростая, устроит нам всем Варфоломеевскую ночь. — А ты что, гугенот? — хихикнул Чайкин. — Чего? — насупился Максимов. — Не устроит, — возразил Павел. — Начнет шуметь, вскроется то, что она усиленно хочет скрыть. — Как узнал, что она именно Крушинская? Получается, фамилии у супругов разные? — Рядовое дело, — пожал плечами Борис. — Но не захотелось ей быть нетребиной. Через черточку тоже не захотела, как какой-нибудь мамин сибиряк Соловьев Седой или Бендер Задунайский. Соседка сверху спускалась, но Крушинская быстро и испарилась, дверь захлопнула. Я соседку внизу догнал. — Кто, мыл, в той квартире проживает? — Так как? Вы не знаете? Мария Александровна Крушинская — большой человек в партийной иерархии города, второй секретарь, а муж зам чего-то на автопредприятии. Дочь еще есть, но уже взрослая, улетела из семейного гнезда. Утро было пасмурное, тучи закрыли солнце, дождь пролился ночью, блестели лужи. На плече основателя первого в мире социалистического государства сидел облезлый голубь. В парке практически никого не было. Утро рабочего дня, трудилась вся страна, выполняя и перевыполняя план. Женщина в косынке и сером добротном плаще сидела на скамье, стиснув колени, и что-то писала ручкой в блокноте. Подняла голову. Лицо было хмурое, недовольное. О вчерашнем напоминали лишь немного воспаленные глаза. «А, это вы?» Она задумалась, стоит ли предложить присесть рядом с ней. Неохотно кивнула. «Присаживайтесь». «Я Крушинская Мария Александровна, если вы еще не знаете». «Знаю, Мария Александровна». Павел присел на край лавочки. «Можете не предупреждать насчет конфиденциальности, я все понимаю. И насчет карательных мер и всего того, что вы можете. Нас интересуют только обстоятельства гибели Микульчина. Все остальное дальше следственная группа не уйдет». «Вы уверены?» Глаза партийной дамы сузились. Убежден. «Вы что-то хотели рассказать?» Она начала не сразу. Примеривалась к собеседнику, словно прощупывала его невидимыми пальчиками. «Вы не похожи на местного, старший лейтенант Болдин?» «Я не местный, Мария Александровна. Переведен из Москвы. Как вы уже догадываетесь, не за добропорядочное поведение. Перед вами не столб нравственности, но человек, отвечающий за свои слова и поступки. Может, от этого вам станет легче?» От этого и вправду стало легче. Куда проще разговаривать с тем, кто тебя понимает. История стара, как мир, ничего нового. Павел даже почувствовал разочарование. Он рассчитывал на что-то большее. Не всегда Мария Александровна была надменной и неприступной. В прежние времена и весело меньше, и с легкомысленностью все было в порядке, но всегда была проводником ленинских идей и идеологически чиста. При этом собеседница ненароком покосилась на голубя на плече вождя пролетариата. И лишнего себе не позволяла. То, что случилось, стало сущим кошмаром. До «Жигулей» ездила на «Москвиче». Это было 6 лет назад. Машина сломалась за пределами городской черты. Мимо проезжал капитан Микульчин, тогда еще здоровый, подтянутый и уже капитан. Остановился, покопался в моторе, и все заработало. Что произошло между мужчиной и женщиной? Не искра, а целый разряд с треском и пламенем. Микульчин — примерный семьянин, глубоко порядочный человек. Она из той же области. Потянула друг к другу, влюбились как дети. Встречались по каким-то углам, на непонятных квартирах, жутко рисковали. Обоим было стыдно. понимали, что ни к чему хорошему эта связь не приведет, а остановиться не могли. Пытались пару раз, не вышло. За карьеру Мария Александровна тоже боялась, но любовная связь была сильнее. Микульчин мучился, чувствовал себя виноватым перед женой, перед сыном, которому едва исполнилось 6, разрывался на 2 фронта. Супруга, может, и подозревала, но помалкивала. На фоне стресса развелась и обострилась его язва. Мария Александровна пошла на повышение, выросла из инструктора горкома до 2-го секретаря и весьма отчетливо маячила должность 1-го. Уже несколько лет маячит. 3 года назад страсти поутихли, охладились головы. Константин сам предложил: «Хватит, Маша, порезвились и будет. Возраст уже не тот, сил не остается». У Марии карьерный рост, перевод в область. А он вот-вот начнет чахнуть, уже чахнет, скоро ходить с трудом будет. Какие уж тут любовные утехи. Все заглохло плавно. Пару раз еще встретились, но даже в постель не ложились, просто разговаривали. Любила она Константина, до последнего любила, пусть уже и не такой любовью, без пыла и жара. Знала, что он жив, сравнительно здоров, находится в этом же городе. Известие о смерти капитана, как молотом по голове, до сих пор не может свыкнуться. Кто его убил? В конце концов, у начальника уголовного розыска по определению масса врагов. «Вы давно с ним не виделись, Мария Александровна?» «Да уже целую вечность. Больше года точно не встречались. Но разве это причина не прийти на похороны любимого человека?» «Только так и могла, украдкой, из-за дерева, а потом воровкой прокрасться к могиле. И за все эти годы никто не догадывался о ваших отношениях?» «Надеюсь», — усмехнулась Крушинская. «Явных провалов не припомню. Об остальных мне ничего не известно». И муж не догадывался. «Может, хватит вопросов, товарищ Болдин?» Партийная леди недовольно поморщилась. «Если муж и догадывался, то он ничем не лучше меня. Но у нас заведено, приходя домой, все постороннее оставлять за дверью. Понимаете, что я хочу сказать? У него своя работа и свой круг общения, у меня своя». «В поведении мужа в последнее время не замечали странностей?» «В последнее время?» Крушинская натянуто рассмеялась. «Нет, не замечала. К вопросу о том, не он ли убил Константина, сущая глупость, согласитесь. Логичнее было бы убить его 3 или 4 года назад. Сейчас-то зачем?» «Соглашусь, Мария Александровна. Благодарю за рассказ и за потраченное время. Можете не волноваться. Это далеко не уйдет». Расследование шло муторно, с пробуксовками. Из Брянской и Рязанской областей приходили невразумительные отписки. Граждане Таманский и Бобров во время проживания в указанных населенных пунктах законов СССР не нарушали, а социальный образ жизни не вели, трудились на ответственных участках народного хозяйства. Паспорта обоим выданы в связи с освобождением из мест заключения и на основании выписанных в колонии справок. Хоть что-то. А дальше снова туман. За что сидели, где, как долго, местные органы не информировали. Но вроде не вместе отбывали. В разных концах необъятной страны. Один освободился за 3 года до прибытия в Брянскую область. Другой за 4 до появления под Рязанью. Где они провели это время, никто не знает. Расслабились после войны наши учетные столы и прочие контролирующие органы. Сетовал Чекалин, листая отписки. Совсем мышей не ловят. Сталина на них нет. Был бы Сталин, про каждого человечка бы вдоль и поперек знали. Это еще ладно. Про семейство Герасимовых вообще информации ноль. Ответ из Приморья не получили. Видимо, до сих пор собирают сведения или не понимают, о ком речь. «Слушай, Болдин, а может, Герасимов не настоящая фамилия? Справили поддельные документы, где-то проживали без прописки, на лапу, скажем, дали паспортистке, та и нахимичила. Деяние, конечно, уголовно наказуемое, но чего не сделаешь ради денег?» «Что, и супруга на пару с Герасимовым паспорт поменяла?» — засомневался Павел. «И дитё малое у них бегало в сообщниках». «Ну, за дитё не скажу. Дитё — существо неразумное. Но вот за всё остальное...» Людмила Кузьминична тоже темный лес. Что она делала до замужества, как познакомились? Ни строчки. Боюсь, Болдина, придется кому-то ехать в Рязань и Брянск, на месте разговаривать с людьми, иначе не выберемся мы из этого болота. Буду долбить Ван Шенина, чтобы подписал командировку. Параллельно отрабатывали исторические дела. Повторная беседа со сторожем Чирковым. Пришлось купить бутылку водки. Без обогревателя Иван Игнатьевич общаться не хотел. Да и что еще вспоминать? Вспомнил уже. Как теперь забыть? Кто еще мог знать об этом ночном мероприятии? Откуда он может знать? Обычный сторож с лодочной станции. Ему повезло, что жив остался. Остальных в расход пустили. Пятеро гражданских находились на берегу. Только он уцелел. Больше никого не помнит, давно это было. Режим секретности немцы наводить умели, не было им в этом равных. Сомнительно, что своих русских приспешников они посвящали в детали операции. А если и посвятили, то потом прикончили, как и тех бедолаг на озере. При условии, конечно, что затопленные документы имели ценность. Почему не уничтожили, если увозить было не на чем? Значит, рассчитывали вернуться. Ведь шел всего лишь 1943 год. Вермахту еще не перебили хребет. И Красная Армия не накачала мускулы. Хотя была уже не та, что в 1941. Напрасно на водку потратился. Ничего нового Чирков не вспомнил. Выпил полбутылки и захрапел на старом топчине. Кого сейчас интересуют затопленные немецкие документы? Пару бывших зэков точно не интересовали. С пропавшими туристами было сложнее. В местном архиве на Павла посмотрели косо. Заняться больше нечем, товарищ старший лейтенант. Но материалы принесли. Дело вел майор Ван Шенин, тогда еще капитан. Можно представить, какое облегчение испытали сыщики, когда Комитет государственной безопасности забрал это дело. А раз забрал, значит, ограбление Госбанка, случившееся на Медне, явно не совпадение. Трое исчезли, и со всеми потрохами. Больше их не видели. Павел листал обрывки дела, пытался за что-то ухватиться. Опросы свидетелей, все фамилии незнакомые. Работали эксперты на месте пропажи, несколько актов, подпись Короленко. Сняты отпечатки пальцев с котелка, с удочек, с пустой пачки сигарет «Ватра», валявшейся в скомканном виде под тальником. Что за люди пропали? Их фамилии удалось обнаружить, но не сразу, и опера с этим долго возились. На озере никаких паспортов не осталось. Некий Топорков Виктор Валерьевич, Топоркова Светлана Валерьевна, видимо, брат и сестра, плюс некий Галицкий Герман Матвеевич. Напротив фамилии последнего значился в скобках вопросительный знак. За ответами пришлось идти к эксперту Короленко. «А бутылка?» — не понял Петр Анисимович. «Приходишь с вопросами, а элементарную процедуру игнорируешь». «Ладно, шучу. Но в случае чего будешь должен?» «Объясни, зачем ты поднимаешь это дело? Мы всеми силами старались про него забыть, и КГБ нам всячески в этом помог. Никто не знает, чем все закончилось и закончилось ли вообще. Лично нам безразлично». Эксперт казался напряженным, украдкой всматривался в лицо собеседника, тщательно выверял слова. «Дай-ка вспомнить, дружище. Что ты мне суешь эти бумажки?» Короленко недовольно засопел, но все же нацепил на нос очки, принялся освежать в памяти нюансы. «А, ну, конечно, теперь вспоминаю. Хотя я не скажу, что это было как вчера. Отпечатки пальчиков мы сняли, по ним определили двоих из числа пропащих. Топорков и Топоркова. Сводные брат и сестра, видимо, по отцу. Лет по 30 им было, кто по профессии, не помню. Но публика ушлая, раз отпечатки засветились. Что-то связанное с мошенничеством, азартными играми, перепродажей произведений искусства. Точно не помню. На вид обычные люди, душевные, приятные в общении, могут поддержать любой разговор, вплоть до расщепления ядра. Новое поколение криминального элемента, так сказать. Неразрисованные зэки с финками, матерящиеся через слово. На основании этих данных комитет и забрал у нас дело. Объяснили, что мероприятие всесоюзного масштаба, и нечего тут лезть нашим провинциальным рылом». «А третий, Петр Анисимович?» А отпечатков третьего в базе не было, — простодушно объяснил эксперт. — Случай помог. Эти трое ведь не сразу пропали. Прибыли на автобусе, до бережка дотопали, лагерь разбили. Целые сутки их люди видели. С кем-то пообщаться успели. По крайней мере, этот третий. Потом, когда народ опрашивали, один местный товарищ узнал человека. Тот по берегу со спиннингом ходил, — таскал щурет. Поговорили даже, хотя тот особого интереса к беседе не проявлял. Оба оказались местными художниками, представляешь? Звезд неба не хватали, но рисовали неплохо, даже в каких-то обществах состояли. У местного товарища фамилия была бесхитростная — Иванов, у второго — Галицкий. Первый, как сейчас помню, натюрмортами увлекался, второй пейзажи рисовал. Нет, писал, верно? Эксперт задумался. Картины не рисуют, а пишут. По морю не плавают, ходят. А в театре не работают, а служат, — добавил Павел. И что с этим гением станковой живописи? Да какой там гений? — отмахнулся Короленко. Были бы гении, не торчали бы в нашем захолустье. В общем, товарищ Иванов, гулявший по берегу, опознал старого знакомого Галицкого и провел с ним беседу. Вернее, пытался. Галицкий уклонился от разговора, отделался общими фразами, дескать, потянуло на день-другой в родные места. Сам живет то ли в Калуге, то ли в Можайске, работает иллюстратором или что-то такое. В общем, ушел от ответа. Товарищ Иванов, человек был неназойливый, попрощался и ушел, о чем впоследствии добросовестно вспомнил. Галицкому в ту пору было лет 35. Первую половину жизни провел в Плиевске. Учился в школе. Заочно поступил в Смоленский сельхозинститут. Здесь его родители умерли. Хорошо рисовал, подрабатывал оформителем в ДК. Видимо, воздуха ему не хватало. Подался в область или еще куда. Связался с плохой компанией. История темная. Ходил слушок, что он фальшивые деньги рисовал. Петр Анисимович устремил в пространство задумчивый взгляд. «А вечерами грабежами банков подрабатывал», — вздохнул Павел. «Ладно, Петр Анисимович, хоть на этом спасибо». В краеведческом музее он также полезной информации не получил, но к прекрасному приобщился. Валерия Ильинична Метелина сидела у себя в архиве и перелистывала атлас с иллюстрациями, делая попутные пометки. При этом слюнявила кончик красного карандаша и отпивала остывший чай из фарфоровой кружки. Подняла глаза, удивилась. «О, это вы! Подождите, сейчас вспомню. Павел Сергеевич!» «Викторович», — поправил Болдин. «Можно просто по имени. Я вас не отвлеку, Валерия Ильинична? Помните, вы вспоминали историю с пропавшими на озере туристами? Запала она мне в душу, знаете ли». «Это бывает», — улыбнулась сотрудница музея. «История странная и одновременно драматичная. Насколько я помню, тогда никого ничего не нашли. Во всяком случае, широкую общественность не оповещали. Вам знакома фамилия Галицкий? Герман Матвеевич Галицкий. Дам подсказку, какое-то время считал себя художником. Он и был художником». Женщина отложила карандаш и устремила на собеседника заинтересованный взгляд. «Весьма талантливый пейзажист. От Бога, можно сказать. Специально не учился, природа наградила. Надеюсь, он сейчас творит, радуя ценителей пейзажной живописи своим талантом». «Сомневаюсь, Валерия Ильинична. Галицкий был в числе тех, кто пропал на озере. Что вам про него известно?» «Вы в этом уверены?» Женщина открыла рот от удивления. Потом опомнилась, закрыла. «Извините. Ну что ж, осталось еще в нашей жизни то, что удивляет. Ей-богу, не знала, Павел. Намекаете, что он имел отношение к криминальным кругам? Но ведь это не доказано». «Верно», — подтвердил Болдин. «Вы расстроились, Валерия Ильинична?» «Немного». «Но не очень, чтобы очень, как говорится». Она мягко улыбнулась. «О Галицком после того, как он покинул город, ничего не известно. Во всяком случае, мне. Лично мы не знакомы, хотя я видела его пару раз. Весьма активный и целеустремленный молодой человек. Учтивый, демонстративно доброжелательный, вежливый. Хотя чувствовалось в нем некое пренебрежение к окружающим. Но я могу ошибаться. Фигура, безусловно, талантливая. Понятно, что в нашем городе у него не было будущего. Хотел чего-то большего. Уехал из Плиевска лет 10 назад, хотя, опять же, могу ошибаться. Родители Германа погибли до этого. Просто трагический случай на Каинке. Мне кажется, он недолго переживал. Бывают такие люди, эгоистичные, равнодушные к окружающим, полностью лишенные эмпатии. То есть переживаний по поводу кого-то другого. Знаете, нет ничего удивительного в том, что Галицкий связался с криминалом, хотя с его талантом. Как-то странно все это. Но гением он точно не был, уточнил Болдин. О нет, гением он не был. Валерия Ильинична снисходительно улыбнулась. Но тем не менее. Пойдемте, молодой человек, я покажу вам кое-что. Женщина поднялась, отставила стул. Она провела Павла в один из залов музея. Здесь царила тишина, как на кладбище. Ни одного посетителя. Даже бабушка, хранительница зала, и та отсутствовала. Метелина подошла к картине среднего размера, выполненной в темных, но контрастных тонах. Картина изображала русло полноводной реки и покатые холмы вокруг нее, на которых паслись лошади. Солнце недавно село, над горизонтом стелился багрянец. Творение было выполнено вполне реалистично. Прописаны детали, заросли кустов под холмами, лошадиные гривы, кнут в руке задремавшего пастушка. Неплохо, согласитесь? Неподготовленному человеку может показаться, что это Куинджи. На самом деле это Галицкий. Картина написана маслом и буквально вся пропитана тревожностью. У Архипа Куинджи пейзажи умиротворяющие. Здесь же все наоборот. Созерцая это полотно, вы чувствуете беспокойство, как будто что-то должно произойти. Так действует багровый закат. Посмотрите, как рассыпается мерклый свет на холмы. «Весьма неплохо», — признался Павел. «На взгляд дилетанта, разумеется». «На взгляд специалиста тоже», — улыбнулась женщина. «Но, к сожалению, не Куинджи. Хотя автор явно работал под впечатлением творчества великого русского живописца. Эту картину Галицкий безвозмездно передал в фонд музея. Не все измеряется деньгами», — назидательно сказала женщина. «Это понимают даже люди, ставящие заработок превыше всего». Вот еще одна картина Галицкого. Метелина перешла к противоположной стене. А размер 69 на 130. Обстоятельств приобретения картины не знаю, но это точно Галицкий. Напоминает синокос Аркадия Пластова. Только вместо косарей автор изобразил грибников. Красиво ведь, признаетесь? Возразить было нечего. Картина дышала жизнерадостными красками. Опушка березняка, зеленый луг — небо, усыпанное перистыми облачками. Грибники застряли у кромки леса. Пожилой мужчина ковыряется палкой в гуще жухлой листвы. Мальчишка со счастливой улыбкой режет внушительный белый гриб. Рядом с пацаном, задрав хвост, вертится собака. «Очень выразительно и реалистично», — согласился Павел. «Автор не бесталанный, это факт. Одно настораживает. На одну картину повлиял Куинджи, на другую — Пластов. А как насчет своего, чтоб ничего заимствованного?» «Ну что вы хотите от провинциальных даровитостей?» Валерия Ильинична негромко засмеялась. «Собственных платонов и нефтонов земля смоленская пока не рождает». «К Ван Шенину Дуй просил зайти», — мрачно объявил Чекалин, входя в отдел. Судя по вытянутой и побледневшей физиономии, у начальника РОВД его угощали не пряниками. «Обоих вызвать он не мог», — проворчал Павел. «Будет каждого вызывать, чтоб индивидуальный пистон вставить». «Ой, иди, не рассуждай». Чекалин сел за стол и отгородился от мира папкой с уголовными делами. «Совсем недавно майор Иван Шенин выпустил пар. Это было хорошей новостью. Он сидел за столом, рисовал рогатых чертиков черным карандашом и уже не кричал. Поднял хмурое лицо, смерил вошедшего взглядом. Может, Алена проболталась?» — испугался Болдин, но вида не подал. «Похвастаться, разумеется, нечем, Болдин», — процедил майор. «Перехвалили мне тебя. В плане раскрываемости ты такой же унылый ничто, как и прочие». «Спасибо на добром слове, товарищ майор, но мы работаем. Правда, не сидим, отрабатываем все версии». «Кстати, насчет версий». Майор помедлил, пожевал губами. «Тебя до сих пор интересует история, связанная с деньгами Госбанка и пропажей трех человек на Лебяжьем озере?» «Интересует, товарищ майор». Павел насторожился. «Есть сведения?» «До сегодняшнего дня не было. Утром набрался духа, позвонил товарищу в Смоленск. Он работает заместителем начальника городского УВД и имеет приятельские отношения с парой ребят из тамошнего УКГБ. «Что бы мы делали без приятельских отношений?» — подумал Павел. «Я весь внимание, Егор Тарасович». «Товарищ перезвонил через час», — неохотно поделился Ван Шанин. «Дело засекретили еще тогда и почему-то забыли рассекретить. А может, намеренно не стали. Незачем нашему брату знать лишнее. Да, пропажа туристов имела место. Или тех людей, которые выдавали себя за туристов. Именно они имели непосредственное отношение к ограблению банка. Деньги были при них в одном из рюкзаков. Кому придет в голову обыскивать или похищать багаж туристов? По одной версии, им нужно было отсидеться. По другой ждали человека, который доставит их в безопасное место. Что произошло на самом деле, не знаем ни мы, ни компетентные товарищи. Итоги их работы таковы. Скелетированные останки двух мужчин и одной женщины были найдены спустя полгода в лесу южнее Каинки. В тех местах первозданная глушь, кабы не грибники, до сих пор бы искали. С грибниками была собака, она и разрыла один из трупов. «Чему ты улыбаешься, Болдин? Или мне показалось?» «Ладно. Тела вывезли в область, по некоторым признакам установили, что это та самая троица. Как они оказались в тех лесах? Большая загадка. Видимо, по воздуху перенеслись. Что же касается пропавших денег, то их нашли гораздо раньше. Через месяц после инцидента. Осведомитель донес чекистам о группе подозрительных лиц, проживающих в гостинице поселка Набутово. Детали тебе не интересны. КГБ взял товарищей под наблюдение. В ресторане они рассчитались купюрами, серии номера которых были переписаны комитетчиками. Их брали ночью в гостинице. Хотели без шума, но получилось как всегда. Эти гаврики были вооружены, оказали сопротивление. В ходе перестрелки обоих ликвидировали. Хорошо, другие не пострадали. Деньги оказались при этой парочке. Номера купюр совпали. Именно их и стырили в банке. Не хватало около 1000, но люди тратились, их можно понять, на рестораны, на девиц легкого поведения. Так что все закончилось еще в те годы, просто чекисты не посчитали нужным информировать внутренние органы. «И свою прекрасную версию можешь засунуть куда подальше. Дерьмо, а не версия!» Майор не удержался от мстительной ухмылки. «А теперь иди и займись, наконец, настоящим делом!» Павел вышел в коридор, прислонился к стене. Разочарование отдавало в ноги. Вполне жизнеспособная версия разрушилась, как взорванный дом. Другими пока не обзавелись.